Глава 16. «Надо, Глеб, ты же всех побеждал в бою без оружия. Так отчего нынче не хочешь?» — недоуменно спрашивал Рыкей. «На кону слишком многое». «Но да, ты прав», — соглашался я. «Признаться, я праздновал труса». Карик расписал ситуацию таковой, что мне придется выходить против больших или очень больших людей, которые бредят боями без правил. ММА бронзового века. Идти, ее мать. А это все мое бахвальство. Любил я на досуге подраться со своими соплеменниками. Нет, я нынче в лучшей форме, чем был когда-либо. Не только вспомнил навыки рукопашного боя, но и отработал многие связки и приемы на местных бойцах. Но рыси я уже знаю, кто чего стоит. И в моем племени нет культа ритуальных поединков. Есть специфика, как именно местные бьются. Главное, что техники нет почти никакой. Но вот сила, несмотря на отсутствие правильно поставленного удара, присутствует у многих. А также ловкость. Они, шельмы, быстрые бывают, не угнаться. Тут же придется биться с большими людьми, которые имеют понятие о борьбе. Ох уж этот известный спор между боксером и борцом, над которым смеется самбист. А громче всех ржет с этих парней мастер спорта по стрельбе. Я и сам нехилый, даже рослый. Больше карика на голову. Показатели роста, как и мышечной массы, со мной вообще могут только сравниться Корн, да Никей. Чуть меньше Рыкей. Так что тот, кто будет громилой для карика, для меня лишь противник в похожей весовой категории. И все же очко жим-жим. Так, выйти побудькаться, готов с кем угодно, но биться до смерти, да еще и среди враждебно настроенных зрителей. Это главная слабость племени медведей. Не то, что они почти не используют луки или камни, а именно то, что любой может победить Лекса и стать им. Рыкей продолжал осыпать меня и так понятными аргументами. Они наши враги, которые могут стать не союзниками, а племенем, которое войдет на вторых ролях в наш союз и усилит нас. Не утруждайся, Рыкей, я все понимаю. Завтра же и поплывем. Но тут останется один воин, самый верный, и тот, кто поклянется всем богам и нашему всемогущему Господу, да хоть копчиком пусть клянется, но сохранит тайну. А если что со мной случится, то передаст все сказанное Севии, — сказал я, укоряя себя за то, что так и не удосужился научить жену читать. Как и не показал ей тайники. И ведь начинали учиться чтению и письму. Да постоянно урок заканчивался сексом. Не зря же есть педагогическая этика, когда с учеником ни-ни. Это же было невозможно преподавать. Все лекции заканчивались бы эрекцией. Как следствие, оргия. Вот и приходится передавать послание на словах. А рассказать я хотел о трех своих схронах, которые сделал еще в начале контакта с аборигенами, когда постоянно думал о побеге. Там, в этих тайниках, есть соленое сало, тушенка, по килограмму сахара и соли, сменная одежда и обувь, ножи, немного патронов к пистолету. А может, его, этого Лекса медведей твердо, застрелить, и дело с концом? — спросил я. Взял, прицелился из Калашникова или из Саги, да и все. Был пацан и нет пацана. Сам понимаю, что вновь трусливая идея. Придется биться. И вот тут, когда решение все же принято, нужно отринуть все страхи и таки готовиться и психологически, и физически. Спим. Завтра едем. Нужно биться. Победа будет за мной. Но с вас... Нет, со всего союза племени отдать десятую часть урожая на церковь жрецов, — выдал я условие. — Ты опять? — со снисходительной улыбкой покачал головой Рыкей. — Ну да, уже не в первый раз требую, чтобы десятую часть от всей добычи и урожая отдавали на строительство капища, ну или храма. И отдавали бы, на самом деле никуда бы не делись. Вот только и невооруженным взглядом видно, что моя община, мой город, точно голодным не останется. Тут поля, засеянные высокоурожайными культурами, свиньи, кур немало, гуси и индоутки. Корова из будущего дает много молока, но есть еще и местные коровы, козы. И куда тут брать десятину?» «Я должен был попытаться», — сказал я, погружая свое тело в спальный мешок. Все сомнения поутру выветрились с дымкой, которая стелилась над речной гладью. Теперь я был уверен в том, что должен биться и обязан победить. Только как? Нельзя выходить на бой с хоть малейшей толикой сомнения, иначе даже будь такой шанс, он будет потерян. И вот мы уже плывем к селению медведей. Первоначально я, как и другие наши воины, думал, что поединок состоится на той же маленькой поляне, где от некоего коржака отхватил люлей мой телохранитель Карик. Но нет, нас перехватили на реке и стали провожать к самому селению. «Так это будешь ты!» — пробасил старейшина селения и глава рода, представившийся коржаком. «А это будешь ты!» — сказал я, начиная закипать от панибратства и даже некого высокомерия. «Что ж, побольше того ловкача, что чуть не одолел меня», — говорил ржак, пристально рассматривая меня. А я чуточку, но поменял свое отношение к стоящему напротив меня воину. Когда ты победил, то сложно даже самому себе признаться, что был на грани проигрыша. Победа окрыляет, порой приходит и замутнение сознания. А тут вот так признается большой человек, что его чуть не отмутузил маленький человек. Интересный он персонаж, этот коржик. В смысле, коржак. «Ну, парень, давай подеремся», — ухмыляясь, предложил старейшина. «И давай раздеваться». «Нет, мне нечего стесняться. Да и тело нынче стало похоже на то, какое должно быть у нормального бойца. Но не хочется мне драться». Уж тем более бороться с голым большим мужиком, да еще так ухмыляющимся. Не хочу. Но что тут поделаешь? Он же большой. Наверное, именно с таких слов некоторые представители запрещенных сообществ и начинали свою радужную карьеру. Так что никаких захватов. Работа только в стойке и на дистанции. Первым начал бой коржак. Он попытался схватить меня за голову. Но, естественно, ничего не вышло. После старейшина показал, что замахивается рукой, но, к моему удивлению, попытался ударить ногой. Я удивился не потому, что прозевал удар, а только из-за того, что коржак вообще подключает ноги. Карик говорил, что медведь не бился ногами с ним в поединке. Ноги так ноги. Я начал постепенно, держа дистанцию, пробивать по правому бедру старейшины, стараясь отсушить ему опорную ногу. Коржак не стоял на месте. И все время пытался достать меня. Но я порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Такая пчела-мутант с длинными и сильными ногами, уродливое насекомое, как любят в Японии. Как только я увидел, что коржак начинает чуть подволакивать правую ногу, стал больше работать слева, чтобы нагрузить именно эту ногу противника. Бой мной был уже выигран. Старейшина и раньше не мог ко мне приблизиться, но сейчас и поддавно. Работай себе с дистанции, если выносливость позволяет. Мне позволяло. Но все равно захотел посмотреть, как медведь будет работать в ближнем бою. Сблизившись, поднырнув под левую руку соперника, я ударил своей левой апперкотом в челюсть. Таким ударом можно отправить любого равного по весу человека в нокаут. Кржак был чуть больше меня. Килограммов на 10, но и удар умел держать, чего не отнять. Старейшина, пользуясь тем, что я вплотную к нему приблизился, попытался обняться. Но у меня получилось перехватить палец большого воина, и я незатейливо сломал его. Именно палец — это уточнение, чтобы превратных мыслей не возникало. А так срастется его палец. Кржак не произнес ни звука, свидетельствовавшего о боли. Лишь впервые сам отступил на два шага. Я вновь вошел в клинч и в этот раз обрабатывал по-тайски, бил локтями и коленями, не переставая. Старейшина мог бы в этот момент попробовать меня схватить, но с только что поломанным пальцем это сделать было сложно. И уверен, невероятно больно. Вот я и рассек бровь медведя, и кровь начала заливать ему левый глаз. Вот прошел хороший удар в ухо. Коржак просто поднял руки и уже только старался прикрывать лицо, так как я только туда почти всегда и бил. Ну, раз мне подставляют печень... «Достаточно», — сказал я, когда понял, что еще немного, и начну уродовать главу одного из родов племени медведей. Стояла гробовая тишина. Краем глаза я приметил, что, не суетясь, Норыкей и остальные наши два десятка воинов стали поправлять оружие, висящее на поясах. Иные отвернулись, и, прикрытые спинами товарищей, от взоров местных уже натягивали тетивы на арбалеты, вставляя болты. «Ты прав, чурак, достаточно. Нужно говорить. Сегодняшний бой многое меняет». «Ты в бою многое изменил», — сказал Коржак и пригласил в свою просторную хижину. Люди в селении, было видно, жили не так, чтобы плохо. Да, жирных женщин не было, но и явно страдающих от голода я также не наблюдал. А еще в этом времени серьезным показателем достатка является раб. Если в селении много рабов, значит, есть еда, и есть потребность не только в работе, но и в услугах разного характера, оказать которые могут рабы. Раба не отправишь в лес на охоту и за грибами. Даже на реке ему делать нечего, так считается. Поля, если такие есть, рабы не часто обрабатывают, так как и тут много сакрального и религиозного, что поручить кому-то иному нельзя. Потому раб, будь мужчина или женщина, — это прислуга. Ну а кормить прислугу может только тот, кто сам сыт. В селении медведей были рабы, числом, может, в половину от жителей. Они отличались еще более убогими одеждами, держались особняком, и на поляне, где была сотка, рабы располагались за кольцом болельщиков. «Я признаю свой проигрыш. Ты победил. Но зачем было ломать мне палец? Сейчас мой план может и не сработать. Кто поверит, что я, избитый, еще и со сломанным пальцем, смог победить того, кто должен одолеть самого Тверда?» Коржак покачал головой. «Ты правильно сказал, что это твой план. Мы же здесь не для того, чтобы участвовать в твоей мести. Нам нужно иное, чтобы племя медведей вошло в состав союза племен, где конунгом будет Нарей, лекс племени рысей». Определил я нашу позицию. «Есть такое мнение, что товарищ Коржак может нас кинуть, обмануть. Ну и что ему стоит? Как он меня, победителя Лекса Тверда, одолеет, не пойти на союз, а и вовсе объявить войну нашему союзу? Есть же большая вероятность, что медведи способны отобрать у нас ряд селений, прежде всего земли рода Армита, ближе остальных, расположенные рядом с территорией соседнего племени. Но проверить, так это, или же все договоренности будут исполнены, можно только эмпирическим путем, то есть по факту. Вместе с тем, полностью покориться воле Коржака я не собираюсь. Уже знаю правила, так что могу и драться, пока не упаду, хоть со всеми мужчинами племени медведей, благо в порядке очереди, а не с толпой. У меня есть брат, он силен, но уступал мне в бою. Он и вызовет тебя, воин-жрец, на поединок, когда ты отолеешь Тверда. Пусть он победит, а я клянусь, как только Држак станет Лексом, а я его Дексом, то все племя медведей войдет в союз и признает верховную власть конунга Нарея, каким бы воином тот ни был, — торжественно заявил старейшина. Држак, Коржак, Дрожжи и Коржик. Интересно. А дрожжи кладут в тесто для Коржика. Глупость. Но такие глупости порой спасают психику. «Когда отправляемся?» — спросил Рыкей. «Он», — Коржак показал на меня рукой, — «поедет один. Так нужно. Не могут чужие воины прибыть в главное селение нашего племени. Тогда и меня могут казнить, что пропустил. Ну и воинов-чужаков. Иное дело вызов. Тут любой может приплыть в наши земли в одиночку и заявить о вызове. Если пришло время, и никто раньше не вызвал Лекса, то чужаку дается такой шанс». Мы с Рыкеем синхронно посмотрели друг на друга. «Ох, и авантюра же получается! Если соглашаться, то мало того, что останусь даже без элементарной поддержки воинов своего племени, так и вообще один среди врагов. А время настало? Не получится так, что еще месяц или два? — спросил я, уже решив, что отправлюсь. — Да время было еще месяц назад, но вызова нет. Будь такой, то уже во все селения отправились бы гонцы. Все старейшины и главы родов со своими наследниками обязаны присутствовать на бое, — отвечал Коржак. Да, заморочился Тверд. Создали систему, при которой можно править, хоть и самодержавно. Не нравится, так через полгода перевыборы, то есть поединок. Ну а то, что правящая династия и ростом всегда повыше, и с самого раннего возраста только и делает, что тренируется и готовится к схваткам, делает положение лексов устойчивым. Подданным, наиболее строптивым их представителям, периодически раздают тумаки. И все уверены, что иначе жить и не нужно. Примитивная система, но, как оказывается, жизнеспособна. «Если ты согласен, то уже сегодня в главное селение нашего племени отправится посыльный, и вызов будет принят. Ну а мы завтра к вечеру, чтобы дать время всем родам узнать о вызове, отправимся в главное селение. Лишь заберем по дороге брата моего, он с семьей живет дальше. Я должен тебе сказать, что ты или победишь, или умрешь. Никто из чужаков не может находиться в главном селении племени медведей». Закончил свой спич Коржак. Но я уже не пугался смерти. Есть ли у меня выбор? Альтернативе безумству храбрых, которым споют песни, есть. Это позор трусливых, которые захотят забыть. Так что два варианта — бежать, чтобы пятки сверкали, ну или драться. Откажись я, и авторитет рухнет настолько, что все равно мне в мире и сытости не жить. Железо уже без меня делают, гончарные круги крутятся. Как и что высаживать на полях, плохо знают, но некоторые понятия уже имеют. Так что только биться, чтобы быть мужчиной, и перед собой, и перед племенем, и перед самой красивой женщиной этого времени. Ну а победа сделает мой авторитет недосягаемым. «Оставайтесь на ночь в моей хижине. Я пришлю к вам женщин и еды». Сказал, как само собой разумеющееся и не терпящий отказа, Коржак. Я посмотрел на Рекея. «Ты это... если что, то Севии не говори», — попросил я главного воина нашего союза племен. «Что происходит в походе и на чужбине, то не касается никого дома, так что не бойся за это», — улыбнулся Рекей. «И выучи воинские правила, которые познают все воины-охотники во время инициации». «Хорошо», — сказал я, и как в воду глядел, когда просил молчать Рекея. «Действительно, было хорошо. И девушка мне досталась симпатичная, и еда сносная. Своего рода шашлык ели. На палочках жарили мясо, вымоченное в ключевой воде для мягкости, издобренное солью, чуть хрустящей на зубах, потому как была плохо очищена. Ну, а девушка? Она молодец, старалась. Я же сперва даже сопротивлялся. Но после... Да чего себе врать-то? Не сопротивлялся я. Сам на нее накинулся. Скидывать напряжение. Вот и скидывал, закончив глубоко за полночь. Да, стыдно. Да, неправильно. Ну, вот такой я не идеальный. А вот девушку я бы и забрал с собой. Тем более, что она даже не самая простая. Не рабыню мне дали для согрева, а племянницу старейшины. Он бы и дочку свою отдал, да мала еще слишком, кровь не пустила. Да и какой бы я ни был, не идеальный, но с откровенно малолетками не хочу иметь близких отношений, даже в бронзовом веке. Правда, тут понятие малолетки чуть сдвинулось в сторону омоложения. Края, так звали девушку, сама вызвалась быть со мной, когда среди женщины определяли тех, которые возлягут с пришлыми. Тут такая практика вполне приемлемая. Девушка призналась, что главным критерием при выборе меня была победа в честном бою над дядей, в которого она влюблена. Вот такие шекспировские страсти, на грани или за гранью Уголовного кодекса любой адекватной страны в будущем. И все-таки нужно будет поговорить с Севией насчет второй жены. Рыжая, ладно, она бесстыжая. как и все рыжие, и уже отдана Стасику. Но вот Края — интересная девушка. Провожать нас вышли все родичи Коржака, да и рабы тоже. Они помнили, что их глава уже дважды был рядом с тем, чтобы стать лексом, и определенные идеи сепаратизма в головах этих людей присутствовали. Поэтому, прознав, что я сделал вызов Тверду, так, на всякий случай, вдруг одержу победу, старались задобрить меня и пожелать удачи, а по возвращению еще много еды. «Я буду ждать тебя. Вернись с победой!» Края произнесла во всеуслышание ритуальную фразу, которую произносит жена своему мужу, когда тот уходит на войну. Племени медведей, как стало понятно, не заморачиваются с ритуалами, связанными с женитьбой. Нет у них и принципа «кого поймал, ту и...» Что-то среднее. Вот произнесла Края фразу, а я не одернул ее прилюдно. Так и все. Жена. И никакие объяснения позже, что просто растерялся, да и не знал о таких обычаях, не сработают. Если обижу девушку, то весь род должен объявить мне кровную месть. Хоть специально проигрывай бой Тверду, чтобы не возвращаться после к проблемам со своими женщинами. Женщинами? Я произнес это во множественном числе? Нет. Есть Севия, и все. Хорошо, что как только мы отплыли, то Коржак сразу же стал рассказывать сильные и слабые стороны своего лекса. Старейшина некогда основательно подходил к делу подготовки ко второму бою с Твердом и изучил его лучшие хваты, предпочтения, слабые и сильные стороны. Ранее Коржак об этом не рассказывал, но, по его словам, потому что кто иной может воспользоваться информацией и вызвать лекса племени медведей на бой, но уже в обход интереса старейшины и его амбиций. Итак, что я понял? Первое. Огромность Тверда не должна пугать, но и она же не должна настраивать на легкий бой. Такой номер с отсушиванием ног лоукиками, как с Коржаком, вряд ли пройдет. Во-первых, Тверд может менять стойку и иметь опорную ногу и левую, и правую, потому долго придется отсушивать ему ноги. Во-вторых, в процессе тренировок лексу били бревнами по ногам и по прессу, и по спине, закаливая и прокачивая мышцы. С учетом того, что Тверд — большой человек, тактика, в ходе которой следовало бы опираться на многочисленные удары и изматывание противника, не совсем эффективны. Тверда можно измотать, но он всегда делает минимум движений и умеет экономить силы. Но и затягивание развязки надолго может иметь последствия. В конечном счете, медведь меня просто поймает и запросто убьет. В чем же слабость Тверда? Как я для себя вычленен? В члене? Нет, меня его детородный орган не интересует совершенно, а вот носителя, самого Тверда, даже очень беспокоит такая его часть тела, вплоть до развившегося комплекса. У него он маленький. Нет, комплекс большой, а вот причина маленькая. А между тем, по ритуалу придется раздеваться. Поэтому если мне понадобится сорвать концентрацию, взбесить противника, могу использовать психологический прием и просто констатировать факт маленького размера члена у большого человека. Далее, иные слабости. Левая рука лекса несколько хуже работает от того, что когда-то он ее сломал. Но не нашлось того, кто вправил бы кость правильно. Что еще? Зрение. Левый глаз почти не видит. И это уже немало. Можно работать. Был бы соперник еще чуть поменьше, а то, когда слышишь от громилы Коржака про то, что Тверд — гигант, становится несколько не по себе. Главное селение племени медведей впечатляло. Это был город по своим масштабам, но только не огороженный и без инфраструктуры, которая у меня ассоциируется с городом. Ну, хотя бы одно большое и основательное здание. Я был в главном селении рысей и приплывал в такое же к огневикам. У медведей было занято площадей под постройки в раза полтора, а то и в два больше, чем у них. Людей тут было так же много. «И сколько же человек в вашем племени?» — спросил я у Коржака. Тот замялся. С числительными тут плохо. Путем подсчета пальцев рук и их вскидывания я ничего не понял. Но, по моим прикидкам, только в главном селении медведей, с учетом немаленького селения Коржака, в племени уже по 1000 человек. Хотя приблизительная численность людей должна быть равна 1500, или чуть больше того. Это я прикинул по численности воинов, которых в племени насчитывалось около 300. Если бы не объединенные силы рыси и огневиков, то далеко еще непонятно, кто кого должен был присоединить к себе. Правда, у нас есть один важный неоспоримый козырь, который делает нас равносильными. Наши, мои технологии. Мы уже были в центре селения, на небольшой то ли площади, то ли поляне, где наверняка и будет бой, когда подошел рослый, но несколько уступающий в габаритах Коржаку мужчина. «Коржак, мало тебе было в прошлый раз? Захотел еще попытать счастье? Кого, когда ты проиграешь, я буду укладывать на локти? Твою жену не могу забыть до сих пор», — воин заржал. Коржак, пока юморист смеялся со своих же похабных шуток, успел сказать, что это главный воин племени, но слабый, как боец, человек. Меня удивляло спокойствие, или, скорее, концентрация Коржака. Он видел цель, не отвлекался на всяких раздражителей. Вот бы и мне так. А то, как бы ни старался унять волнение, а коленки то и дело подрагивают. «Крам, ты бы сам подрался со мной. Или так отдашь жену? Пусть она, наконец, почувствует себе настоящего мужчину. Может, тогда и сыновья у нее будут сильными». Спокойным тоном, как бы, между прочим, сказал Коржак. Сказал только потому, что нельзя промолчать вообще. «Я закалю тебя сейчас!» — прошипел тот, кого старейшина назвал Крамом. «Ты, трусливый грызун, привел вместо себя еще одного такого же слабака, как и сам. Идите, Лекс Тверд ждет вас!» Более не обращая внимания на Крама, мы пошли к самой большой, нет, не хижине. Это был уже дом, немалых размеров, из сруба. Тут есть умельцы, которые строят добротные дома. А если этим умельцам дать нормальный инструмент? Надо побеждать. Такие активы нам нужны.